постепенно его начало охватывать недоброе холодное бешенство. Он ополчился бог весть почему на обоих товарищей, которые вообще-то были не худшими из возможных. Считал ли он, что с Тоннелом что-то приключилось? Что робот, скажем, подвергся нападению таинственных жителей планеты, в которых не верит никто, кроме сказочников? Если б был хоть один шанс на 100 000, что планету населяют какие-то существа, они наверняка не сидели бы так, погрязнув в мелких делишках, а немедленно предприняли бы все возможные шаги, предусмотренные правилами в пунктах 2, 5, 6 и 7, 18 параграфа, а также 3 и 4 разделами правил специального поведения. Но такого шанса не было. Не было вообще никаких шансов. Скорее, взорвется солнце и йоты. Да, это гораздо вероятнее. Так что же могло случиться с Анеллом? Пиркс ощущал, как непрочно спокойствие, царящее в доме, который содрогался под порывами ветра. Ни один Пиркс делал вид, что читает и не хочет ужинать. Остальные тоже включились в игру, сначала незаметную, но все более явную, по мере того, как уходило время. По линии технического обслуживания Анелл находился в подчинении у Массены, как интеллектроника. Круль же, будучи начальником группы, командовал им как членом экспедиции. Так что виноватым мог оказаться любой из них. Может, Массена чего-то не досмотрел, а может, Круль не точно указал трассу, по которой должен был пройти Анелл. В конце концов, выяснить это было не так трудно, и не из-за этого росло и нагнеталось молчание. Круль с самого начала помыкал роботом. Награждал его презрительными кличками, не раздавал поручения, от чего остальные члены группы воздерживались хотя бы потому, что универсальный робот не лакей, и делал он это, видимо, за тем, чтобы, унижая Анелла, тем самым досадить Массене, прямо задирать которого не решался. Теперь шла борьба нервов. Первый, кто проявит беспокойство о судьбе Анелла, тем самым как бы признает себя побежденным. Впрочем, Пиркс чувствовал, что и он оказался втянутым в это молчаливое соревнование, столь дурацкое и одновременно столь напряженное. Он подумал, с чего бы начал он сам, будь он руководителем. Наверное, с немногого. В такую ночь нельзя отправляться на поиски. Так или иначе, оставалось ждать утра. А сейчас разве что попытаться установить радиосвязь, впрочем, с минимальными шансами на успех, так как радиосвязи на ультракоротких волнах в сильно пересеченной горной местности был невелик. До сих пор они еще никогда не посылали Анелла одного, тем более что правила, не запрещая этого, обусловливали подобный шаг бесчисленными параграфами, полными оговорок. А, впрочем, черт с ними, с параграфами. Пиркс считал, что Массена, вместо того, чтобы раздраженно выковыривать из банки остатки пригоревшего мяса, мог бы все-таки попытаться вызвать робота по радио. Он раздумывал, что было бы, если бы он сделал это сам. С Анеллом наверняка что-то случилось. Может ли робот сломать ногу? Никогда ни о чем подобном ему слышать не приходилось. Он встал, подошел к столу и, чувствуя на себе скрытые под маской равнодушия взгляды товарищей, стал внимательно изучать карту, на которой Круль собственноручно вычертил маршрут Анелла. Не выглядит ли это так, будто он контролирует руководителя? Пиркс быстро поднял голову, встретил взгляд Круля, который явно хотел ему что-то сказать и уже раскрыл было рот, но когда холодный взгляд Пиркса упал на него, он только кашлянул и, сгорбившись, продолжал сортировать бумаги. Видимо, Пиркс здорово подействовал на него своим взглядом, впрочем, сам того не сознавая. Просто в такие минуты в нем просыпалось что-то, отчего на борту ракеты его слушались и уважали, но отчасти побаивались. Он отложил карту. Трасса доходила до большой скалистой стены, с тремя словно подмытыми потоком утесами, и дальше огибала их. Мог ли робот не выполнить задание? Это было невероятно. Но ведь можно повредить ногу, даже попав в маленькую трещину, подумал Пирс. Нет, это глупо. Робот, такой как Анел, может упасть из 40-метровой высоты. И не из таких положений они выходят целыми и невредимыми. Металл, из которого они сделаны, покрепче, чем хрупкие человеческие кости. Так что же случилось, черт побери? Он выпрямился и с высоты своего роста взглянул сначала на Массену, который, оттопырив губу, дул, потягивая слишком горячий чай, потом на Круля, наконец, демонстративно отвернувшись, пошел в крохотную спальню, где, пожалуй, с излишней резкостью выдернул из стены складную кровать и привычно в 4 приема, скинув одежду, забрался в спальный мешок. Он знал, что ему вряд ли заснуть, но сидеть с товарищами был уже не в моготу. Впрочем, кто знает, останься он с ними подольше, пожалуй, он бы высказался. Причем наверняка зря, потому что все равно завтра им предстоит расстаться. С того момента, как они войдут в корабль, оперативная группа Йоты Водолея прекратит существование. Ему же начало мерещиться то да сё, полупосеребренные ручейки стекали из-под век, пушистые светлячки манили ко сну. Он перевернул подушку на другую, более прохладную сторону, и вдруг, словно воочию, увидел перед собой Анела, такого, каким он ему запомнился за несколько минут до ухода. Массена как раз опоясывал автомат связкой ракетных патронов, которые позволяли, словно бы наперекор гравитации, несколько минут продержаться в воздухе. Впрочем, это устройство применяли все, разумеется, при обстоятельствах, учитываемых предусмотрительными инструкциями. Странная это была сцена. Всегда странно смотреть, как человек помогает роботу. Обычно бывает как раз наоборот. Однако Анел не мог дотянуться рукой до кобур, укрепленных под торчащим, словно горб, набитым до отказа рюкзаком. Он нес груз, достаточный для 2 человек. Правда, это не приносило ему вреда. В конце концов, он был просто машиной, и в случае необходимости, благодаря микроскопической стронциевой батарее, заменявшей ему сердце, развивал мощность 16 лошадиных сил. Однако сейчас Пирксу в прицонном дурмане все это вместе взятое, видимо, не очень-то понравилось. Он всей душой был на стороне молчаливого Анела и склонялся к мысли, что тот, подобно ему самому, вовсе не так уж спокоен по натуре, а только прикидывается спокойным, делая вид, что все идет как положено. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, Пиркс подумал еще кое о чем. Это были те глубоко интимные мечты, каким только может предаваться человек, наверное, потому что после пробуждения обычно не помнит о них. И то, что завтра он не будет помнить ничего, оправдывает сегодня все. Он вообразил себе ту сказочную, мифическую ситуацию, которая, он знал это не хуже других, была совершенно немыслимой. Бунт роботов. И ощущая в глубине души уверенность, что тогда он непременно оказался бы на их стороне, быстро погрузился в сон. Проснулся он рано, неизвестно почему, и первой его мыслью было ветер прекратился. Потом он вспомнил об Анеле и о своих видениях перед сном. Его немного смутило то, что подобное вообще могло прийти ему в голову. Еще некоторое время он лежал, пока не пришел к успокоительному выводу, что эти сумеречные, зыбкие образы посетили его не наяву, но в противоположность сну, который снится сам, требовали незначительной, почти без участия сознания, помощи с его стороны. Подобные психологические изыскания были ему чужды, поэтому он удивился, зачем забивает себе ими голову, слегка приподнялся на локти и прислушался. Абсолютная тишина. Отодвинул штору иллюминатора над головой. Сквозь мутное стекло виднелся предрассветный туман. И только тут Пиркс понял, что придется идти в горы. Вскочил с кровати, чтобы заглянуть в общую комнату. Робота не было.